Признаться, мне становится скучно от этих рассуждений. Да ведь, собственно, и рассуждать-то было некогда. Белые вышибли нас с Садовой Кудринской. Мы бросились в наступление, раздобывши орудие. Отряд двигался по Никитской, впереди с пулеметом я, дальше орудие, еще дальше красногвардейцы. Ими командовал вагоновожатый Щепетильниковского парка, маленький блондин с незначительным лицом и прекрасной шевелюрой. Он был в форме трамвайных служащих и с личным номером на груди, 149. То и дело он прибегал ко мне. «Знаешь, товарищ, — говорил он, — я уже 4 дня не евши, тяжело». «Да, — говорил я, внимательно озирая пустынные проезды Никитской, — конечно». «Знаешь, товарищ, я уже 4 дня не видел невесту. Смотри, вот карточка. Хорошая девчонка, она ткачиха». «Да, — говорил я, косясь на фотографию, — ничего». Прибежали разведчики и, волнуясь, выкрикнули, что на Кудринскую площадь прорвался белый броневик. Тотчас возле нас стали ложиться снаряды. Впервые за все дни уличных боев я почувствовал страх. Он выразился в том, что я ощутил мгновенно всю хрупкость своего черепа, мягкость и даже текучесть тела, покрытого не более чем кожей, притом не крепкой, измозоленной коркой пролетария, а нежной розовой пленкой интеллигента, источенной постоянными умываниями. «А ну, ребята!» — крикнул вагоновожатый, тряхнув шевелюрой. «Запрягайся!» — и сам приналег на орудие. Со всех сторон набежали люди. На руках мы докатили орудие до Кудринской площади. Увидев нас, броневик сделал молниеносный круг и исчез. Тут мы уже не могли остановиться. Штыками мы выбили юнкеров из окопов Новинского бульвара. Пошло стремительное наступление. Мы гнали белых по Ржевскому, Трубниковскому и Скорятинскому переулкам, набитым особняками Второвых, Морозовых, Щепотьевых, Щекутьевых, быть может, моих дядюшек и кузенов. Мы опрокинули белых на Поварской. «Не геройствуй, Сережа, не геройствуй», — говорил я себе, выбегая на Арбат и устраиваясь с пулеметом на перекрестке. Прохожие разбегались таким же точно ненатуральным визгом, как летом от дворника, поливающего улицы водой. Мы преследовали белых до Александровского сада, просовывая штыки сквозь садовую решетку, сделанную в виде ликторских прутьев с вызолоченными топорами. Что если бы здесь, думал я, переводя дыхание, между римскими секирами и маленьким писсуаром, похожим на башню броневика, возник в мягкой бархатной шляпе, принятой среди помещиков нашего уезда, и в лаковых штиблетах с резинками непременный член по крестьянским делам присутствия Николай Алексеевич Иванов. Что сказал бы отец мой? Продолжал я развивать эту захватившую меня мысль, забегая юнкерам в тыл со стороны Смоленского рынка, увидев меня борцом за социальную революцию. Он, чьи революционные дела не шли дальше анонимных писем губернатору о том, что он ретроград и гонитель света, и изредка на открытии церковно-приходских школ произнесение речей в защиту высшего женского образования. И к этому моменту, когда мы перешли, наконец, Бородинский мост и обложили осадой Смоленскую школу прапорщиков, я окончательно пришел к убеждению, что то, что мы сейчас делаем, это есть процесс ликвидации всего осужденного Чеховым. Слегка расставив ноги и сощурив левый глаз, я методически слал пули не только в юнкеров, в панике забаррикадировавших окна шубами, сапогами, пуховиками, коврами, но и в самый институт частной собственности, в банке. Прицел 400, в скуку, в безидейность, в ипотеки, в продуголь, в жандармерию, в деспотизм, покуда винтовка не накалилась. Нас сменили, и я, изнемогая от усталости, пошел спать в Московский совет. Здесь был настоящий лагерь. Всюду объедки, воблы да канцелярские корзины, набитые гранатами. То и дело приходили меньшевики и эсеры и предлагали свои услуги для ведения мирных переговоров с белыми. Я разыскал Стамати. Возле него стоял мой старый знакомец Рмша. Он пожал мне руку, сказав с чувством: «И вы с этими безумцами?» Потом снова обратясь к Стамати: «Я гарантирую рабочим свободу и безнаказанность при условии сдачи оружия. Полковник Рябцев лично дал мне слово». Володя, скучая, отмахнулся рукой и лег на пол. Я рядом с ним. Опустился и Рымша. «А вы почему не с нами?» — спросил я. «Это ужасно», — ответил он. «Я только что из Питера. Там сделана та же ошибка. Поймите, нельзя брать власть». Я до хрипоты спорил с Кипарисовым. Он сейчас в верховодах, такой же фанатик, как и вы все здесь. «Поймите, слепцы, что вы своей скороспелой победой оттягиваете торжество социализма на сотни лет. Почему бы не подождать, пока капитализм сам падет, сгнив на корню? Ведь это должно случиться скоро, совсем скоро». Рымша смотрел на меня умоляющими глазами, словно я мог встать и устроить так, чтобы капитализм гнил еще скорее. Я подмигнул Володьке. Я знал взгляды Рымши. Он питал отвращение к действию. О да, он был уверен в том, что капитализм умрет. Он даже жалел немного капитализм, как жалеют обреченных, умирающих. Он глядел по доброте своей натуры с жалостью на броневики, на идеалистических философов, на стихии символистов, на банковские палаццо. На всю силу и красивость капитализма он смотрел с жалостью, как смотрит на румянец туберкулезного. «Смотрите, Рымша», — сказал я, обводя рукой зал, наполненный вооруженными рабочими, чисткой винтовок, храпом под столами, клубами махорки, взлетающими к плафону. «Разве это не прекрасно? Восстание пролетариата!» «Да, конечно», — пробормотал Рымша, поглядывая на зал без большого удовольствия. Я установил, что Рымша не переменился. Рабочих он любил отвлеченно, метафизически. Рабочий класс. А каждого в отдельности рабочего чурался, считая его грязнухой, хулиганом, лодырем, алкоголиком и тупицей. «Слушайте», — сказал Рымша с досадой, — «это же старая история, повторяется Великая Французская революция. Вы приведете к власти Бонапарта». «Вы не видите жизни, Рымша», — сказал я строго. «Ваше состояние — это борьба одиночки с объективной действительностью. Вы ведете на нее всю армию своей фантазии, огромную, но призрачную, и погибаете». «Не в том дело», — вдруг вмешался Стамати, приподнимаясь с пола. «При чем здесь французская революция? У вас, Рымша, как бы это сказать, несвободный ум. Вы мыслите аналогиями». Сказав это, Володя завернулся в шинель и уснул. Я тоже завернулся в шинель и уснул. На следующий день я дежурил в Петровском парке. Со мной был Степиков. Предполагалось, что казаки могут двинуться на Москву со стороны Всехсвятского или Лосиного острова или Петровского-Разумовского. Однако все было спокойно. Под ногами шуршали листья. Пахло милым тлением осени. Небо казалось отставшим от века. Если говорить о пейзажах, то все это и закат, и перистые облака, смахивавшие на крылья врубелевских демонов, и японское трепетание сосен, казалось, было сделано рукой художника не бездарного, но вконец испорченного долголетним торчанием в галереях и копированием модных мастеров, отчего все его творчество, и в данном случае Петровский парк, носило характер засушенный, выставочный, и уж, конечно, думал я, сожалея едва ли не впервые в жизни, что рядом со мной Степиков, а не человек поинтеллигентней, кто мог бы войти в обсуждение этих проблем, не могущий идти в сравнение с картинами хотя бы уличного боя. Тут я не без удовольствия вспоминал себя, вбегающего с красным знаменем в пороховом дыму, однако опять не первым, но позади все того же Степикова, в здание Алексеевского военного училища, объявившего о своей сдаче. Но едва это старомодное небо стало темнеть, как в Петровском парке начались необыкновенные дела. Он наполнился светом автомобильных фар, хлопаньем винных пробок. Мы обнаружили, что парк полон кутилами и дамами, приехавшими сюда из города, чтобы повеселиться в разбросанных меж деревьев ресторанах. «Иолды!» — со злобой ворчал Степиков, слово, которое обозначало у него мужчину с чертами бабы, кривляку-паразита. «Запомни это, Степиков», — говорил я. «Во время Парижской коммуны буржуазия вела себя так же подло. Мы решили обыскивать публику и отбирать оружие. Оказалось, что это совсем не трудно. Весельчаки охотно поднимали руки и без грусти расставались с револьверами. Некоторые спрашивали: «Скажите, что это за стрельба в последние дни на улицах?» С одного автомобиля заявили: «Делаете революцию? Пожалуйста, только, пожалуйста, не мешайте нам гулять». Интонации мне показались знакомыми. Я вгляделся. Так и есть. Гуревич. Его обольстительная улыбка, его рябины, распутство и элегантность. «Сережка!» — воскликнул он. «Ты все еще ходишь в большевиках?» Рядом с ним дамы и офицер. «Ваш документ», — сказал Степиков. Гуревич захохотал. И, обратясь ко мне: «Хороша компания!» Потом кивнул в сторону Степикова. «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост». «Это мой друг», — сказал я сердито. «А все-таки», — Гуревич хитро подмигнул, — «признайся, ты все-таки не можешь сойтись с ними до конца». «Не тот компот. Интеллигенту нужен интеллигент. Вот как я с поручиком». И он захохотал, хлопнув офицера по плечу. Степиков тем временем громко прочел, глядя в документ офицера: «Поручик Третьяков». «А, старый знакомый!» — вскричал Степиков. «А ну, вылазь-ка сюда! Вылазь на волю! Мы с Ивановым тебя давно дожидаем!» Третьяков вышел из автомобиля. Он узнал нас. Он бледен. «Я эсэр», — говорит он дрожащими губами. «СР», — говорит Степиков, — «а ну-ка посмотрим, как сквозь эсера проходит пуля». И он с силой ударяет Третьякова по лицу. «Становись к дереву!» — кричит он, — «мордой сюда! Сережка, слушай мою команду! По шкуродеру! С колена! Пальба!» Женщина поднимает виск. Гуревич кричит: «Сережа, не делай этого! Во имя нашей дружбы не будь убийцей!» «Аркадий, — говорю я, — отпустим Третьякова, ну его к черту». «Как к черту? — говорит Степиков. — Ты уже забыл все? Ты, может быть, забыл, как он мордовал Бегичка?» «Не стоит мараться, ну его к черту, — говорю я. — Еще наклепает на нас, что мы бандиты». Степиков смотрит на меня. «Только ради тебя, — говорит он, — чтобы уважить твоих знакомых, я его выпущу». Он галантно раскланивается с дамами. Третьяков, перебирая лаковыми сапожками, быстро семенит к машине. Степиков вздыхает. «Сережа, — говорит он, делая пригласительный жест, — дай ему раз в морду, я тебя прошу. Ну, уважь меня!» «Ну его к черту, — говорю я, отворачиваясь». Третьяков растягивается в машине. Дамы утешают его. Перегнувшись через борт автомобиля, Гуревич жмет мне руку. «Спасибо», — говорит он. «Между нами говоря, ему не мешало побить морду. Он шулер. Он меня вчера обставил 5000. «Чем ты сейчас занимаешься, Саша?» — спросил я. «Спекуляции», — ответил Гуревич, пожимая плечами. Точно это подразумевалось само собой. «А кроме того, психоанализом и рефлексологией». «Бросил бы ты дурака валять, Саша», — сказал я. «Преисполнись старой нежностью Гуревичу. Ей-богу, я плохо говорю, но вот ты послушал бы какую-нибудь речь Стамати, Я уверен, ты стал бы человеком. Речь, Саша снова пожимает плечами. Речь — это дополнительная функция дыхательных и жевательных мышц. Это все ерунда, сказал я, как всегда в присутствии Саши, теряя слова. Правда, у большевиков. У тебя комплекс навязчивости, сказал Саша докторальным тоном, интригуя меня заманчивыми терминами. Что? Добавил он, насмешливо глядя на меня. Объелся политикой. Брось ты все это, иди к нам, упрямо повторял я. Гуревич лукаво. Лучше ты иди к нам. И сделал широкий жест, обводя им трех нарядных женщин, сидевших в машине. Они, улыбаясь, потеснились, освобождая для меня место. Мы едем в один чудесный погребок. Серьезно, садись к нам. Что, разве большевики монахи? Я изо всей силы ударил ногой по машине и воскликнул со злостью. Ну и катись, да веселей, а то мы можем передумать и всех вас вздрючим в два счета. Машина двинулась. Саша, привставший, запел. Если вдруг вам дома стало скверно, и к жене своей попали прямо под каблук, лучший выход, чтоб спастись от мук, валиться в ресторан, где Гуревич у руля. И женщины подхватили. Валиться в ресторан, где Гуревич у руля. Мы пошли дальше дозором по парку. На другой день повели наступление на Кремль. Я с небольшим отрядом стоял на Тверской улице. Всей нашей группой командовал немолодой слесарь с фабрики «Свет и лампа». Самокатчик привез мне приказ. Занять квартиры, что возле городской думы, после артиллерийской подготовки ворваться в кремлевские ворота. Через минуту слесарь пришел сам. «Мы сделаем это вместе», — сказал он. «Айда!» Это был восьмой день боя. Лицо немытое, заросшее, глаза воспаленные от недосыпа, от стрельбы. Френч изорван, шинель где-то потеряна. Не мудрено, что дедушка Шабельский не узнал меня, когда мы ввалились к нему в квартиру. Зато я узнал его сразу. Он не изменил своей привычки ежедневно пробривать подбородок между бакенбардами и даже сохранил генеральские погоны на гражданском полумундире, афишируя свое пренебрежение к событиям. «Окна прекрасно прямо на Кремль», — хрипел слесарь со света и лампы, осматривая квартиру. «Сюда пулемет, сюда четыре стрелка. Прикрытие устроим из стола и буфета. Сергей, тащи подходящее барахло для укрытия стрелков. Хозяев выставь, подозрительны». Дедушка Шабельский посмотрел на меня. «Сережа, это ты?» — слесарь сказал. «Ну, ты здесь распоряжайся, я пошел по другим квартирам». «Сергей?» — вдруг захлопотал дедушка. «Ванну? Чистое белье. Можно соорудить яишенку мигом». «Сейчас некогда», — сказал я. «Видите, что делается? Тащи, ребята, стол». Мы принялись подтаскивать мебель к окнам. Буфет пришлось положить боком. Получился превосходный бруствер. При этом разлетелась вдребезги фарфоровая чернильница, с которой я играл еще в детстве, знакомые мне как дедушкины морщины, которых я увидел это, поглядывая на него тайком, стало ужасно много с тех пор, как я видел его в последний раз. «Нельзя ли полегче?» — закричал дедушка. На лице у него появилось выражение слабости и гнева. «Ну, я понимаю, вам надо разгромить юнкеров. Но к чему же калашматить хорошую посуду? Или ты пьян, Сергей? В папашу пошел?» Из соседней комнаты прибежала Марфа Егоровна. Услышав мужские голоса, она там припудрилась, сделала брови. «Вот, внучок!» — коротко сказал дедушка. «Сереженька!» — воскликнула радостно Марфа Егоровна. «Какая неожиданность! А я думала, погромщики, хотите чаю? Вы устраиваете у нас позицию? Скажите, скоро с этим будет покончено? Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — сказал я, испытывая неловкость от прикосновения к умытой женской руке. Марфа Егоровна приписала это действию своей красоты. «Я же вам бабушка», — сказала она кокетничая. «Ну, скажите, бабушка?» «Бабушка», — пробормотал я, растерявшись. Красногвардейцы у окна захохотали. «Марфа», — сказал дедушка, — «не валяй дурака. Он красный, он за социальную революцию». «Сережа, вы революционер?» — тоном нежного упрека протянула Марфа Егоровна. Она произнесла «революционер». «Дура, он большевик», — нетерпеливо сказал дедушка. Но Марфа Егоровна не разбиралась в партийных окрасках. Она повторяла с бессмысленной кокетливостью под грохот рушащихся стен Кремля. «Вы революционер?» В дверях показался слесарь. «Ну что же ты?» — сказал он неодобрительно и пошел дальше. Загрохотали орудия. С кремлевской стены валился кирпич. Ворота треснули и растворились. «Ура!» — закричал я и прыгнул в окно. «Красногвардейцы, за мной!» Отовсюду, из Иверского проезда, с Никольской, из торговых рядов, бежали наши. Мы вбежали во двор. Юнкера кидали винтовки, поднимая руки. Кремль был взят. Я пошел медленно на завод Тильманса на Пресне. Мне сказали, что там будет митинг. По дороге я спрашивал у встречных, что слышно в других районах. Никто толком не знал. Стамати усталый сходил с трибуны, я бросился к нему. «Ну что?» — сказал я. Он протянул мне бумагу. «Боевой приказ», — прочел я. И дальше. «Враг сдался. Все наши условия приняты. Признана власть Советов. Мирные условия вырабатываются. Позиции не ослаблять, быть на стороже». «Володька, ура!» «Сережка, ты рад?» «Вопрос. Ну, а дальше что?» «Масса работы», — сказал Володя, нахмурившись. Он потащил меня к столику. Там сидел рабочий и записывал. Вокруг теснилось много народу. «Володька», — сказал я, беря его под руку и конфиденциальным шепотом, — «как ты думаешь, мы долго продержимся?» «Идем записываться», — ответил Володя и снова потащил меня. «Нет, подожди, Володя», — продолжал я. «То есть я знаю, социализм будет. Но цифры, ты подумай. Например, 1930 год. 12-летний партийный стаж. 16-й съезд партии. Цифры я не представляю себе. Это грандиозно. А ты?» «Ну, — пробормотал Володька, — начались рассуждения». Он подтолкнул меня к столику. «А куда здесь, собственно, записывают?» — спросил я. «В отряд на Украину для борьбы с белыми». Я взял перо и после фамилии Стамати и Степикова написал «Сергей Иванов» угловатыми буквами и с жирным взлетающим росчерком, который я выработал с прошлого года, прочитав в книге по графологии, что такой росчерк обозначает характер твердый, кипучий и предвещающий славу. 1930 год. Конец книги. Июнь 1987 год. Звукорежиссер Елена Масальская. Читал Владимир Сушков.